половицы скрипнули разом с двух сторон. Только поэтому я не успел среагировать. А то бы навернул минимум одного, может быть и двух. На левое плечо легла рука выдры, придавила к стулу. А в правое ухо впечатался приклад АКСУ, который держал крепыш. Лютик, то есть. Лютик. Его бы бульдогом лучше назвать, или боксером. В голове словно что-то взвизгнуло. А потом меня ударом в спину сбросили со стула. Они знали, что должны делать. Заранее обговорили, как будут хватать, как тащить. Иначе не смогли бы сработать так быстро и слаженно. То есть у Птахи план был готов еще до разговора со мной. Все продумано. Оставалось только провести беседу и попытаться выведать побольше. А потом брать меня в оборот. Через пару секунд я оказался лежащим спиной на столе, а трое краевцев нависали надо мной, сжимая за руки и плечи. Ладонь Птахи упиралась в лоб, вдавливая затылок в столешницу. Ноздри старосты возбужденно раздувались, глаз подергивался, верхняя губа оттопырилась, обнажив зубы. «Рот ему разъянуть!» – приказал он. «И держите крепче!» Выдра скалился, а лобастый, невысокий, очень крепенький с виду лютик оставался спокоен. Чувствовалось, что он просто выполняет порученную работу. Не переставая жевать, он ударил меня в живот. Я засучил ногами, которые прижимал выдра. Разинул рот, пытаясь вдохнуть, и тогда Птаха татуированной рукой схватился за торчащий сбоку конец пупырчатой лианы. В другой руке, на кисть которой были намотаны четки, появилась раскладная бритва. Чирк, и конец лианы отлетел в сторону. Бросив бритву на стол, Птаха схватил меня за подбородок, вдавил скрюченные пальцы между челюстями, не позволяя им сомкнуться. Отогнул лиану книзу, подтянул к лицу. Перед глазами мелькнул обрубленный кончик, на котором дрожала ядовито-зеленая капля. Староста дернул стеблем, стряхнув ее прямиком мне в рот. Горечь была просто обалденная. У меня мигом отнялся язык, а губы стали как два шершавых резиновых валика. Я задергался так, что краевцы чуть не выпустили меня, и Птаха зачастил возбужденно. «Держать! Держать! Еще одно нужно, иначе ему времени слишком много будет! Лютик, ну что же ты? Держи!» Вторая капля отправилась вслед за первой, и меня окончательно замутило. Губы распухли и совсем потеряли чувствительность. Я кусал их и ничего не чувствовал. Язык не помещался во рту. В горле пекло, вроде там застрял раскаленный уголек. Когда по знаку старосты меня отпустили, сил брыкаться уже не было. Я просто сполз со стола, присев под ним, сжав голову руками. Посидел так немного, зажмурившись. Потом кое-как выпрямился, вытер кулаками слезы, сами собой выступившие на глаза. Проковылял к стулу и повалился на него. Птаха снова сидел на своем месте. Выдра с лютиком стояли по сторонам от стола. Лиана покачивалась над нами. На обрубленном кончике пузырилась, постепенно застывая зеленая пленка. Они глядели на меня, дожидаясь, пока приду в себя. И, мутант, задери, мне снова чудилось, что Лиана тоже на меня смотрит, хотя никаких глаз у нее нет. Глядит этак подленько, по-змеиному, из-под тишка, с ядовитой ухмылочкой. Я опять потер глаза, ощущая, как горечь медленно рассасывается в горле, как язык с губами обретает чувствительность и начинают гореть огнем. Промямлил. «Ты, Птаха, не из тех, кто летает высоко. Ты из тех, кто гадит людям на головы. Ну, говори уже, не тяни!» «Говорить? Прищурился староста. Глаз у него больше не дергался, ноздри не раздувались. «Необычный ты все-таки человек, охотник. Хорошо, говорю. И во имя благости лесной слушай очень внимательно. Это в твоих интересах. Одна капля сока — 4 дня жизни, 2 капли – 2 дня. Тебе осталось немногим больше 2 суток, примерно 50 часов, плюс-минус 2-3 часа. Дольше не протянешь». «И что будет?» «Плохо будет», – осклабился выдра. «Так плохо, что сам захочешь смерти». Лютик по-прежнему жевал свою жвачку, равнодушно глядя на меня. А КСУ висел у него на боку стволом к низу. Староста подтвердил. «Да, тебе будет очень плохо. Сначала-то ничего такого, только жжение. Но под конец через 50 часов вывернет наизнанку. Кишки свои выблюешь. Растение это нам лес послал, как оружие против отступников, отверженных, проклятых и нечистых. У вас, людей, свое оружие, у леса свое. Шторм, споры, деревья, существа. Поэтому и сказал я тебе, грешнику лес, муки вечные. Хотя твои муки не будут вечны, а наоборот, довольно-таки скоротечны. Но если сделаешь, что сказано, то я, с дозволения леса, от этих мук тебя избавлю. Добьешь, что ли? Так я и сам могу. Нет, дам противоядие. Он быстро глянул на картину с изображением леса на стене. Оно у меня в сейфе. Делается на основе этого же сока, но с добавками. Особый отвар. Рецепт известен немногим. Получишь, если за 50 часов притащишь мне дочку травника. С тобой пойдут эти двое. У механика возьмете машину. На ней сможете добраться быстро. Выдра с Лютиком подождут тебя перед чумом. За ограду им соваться нельзя. Поэтому в поселении будешь действовать один. Что хочешь там делай. Твоя жизнь, твои проблемы. И на все воля леса. Приведешь Катю, жить будешь. Нет, умрешь мучительно и страшно. И еще, охотник. Не знаю, дороги ли тебе те двое, вместе с которыми ты пришел сюда, женщина и солдат. Но помни, что если не справишься, не только сам умрешь. Их обоих, волею леса, ждет зеленая казнь, которую в действительности мы, дети леса, называем иначе – зеленое единение.